Стремительным легким шагом вошел он в здание санатория, закурил папиросу и к ужину сочинил исполненное высокого трагического накала стихотворение «Наяда», используя форму, до него почти не применявшуюся и названную поэтом «Гирлянда триолетов». В стихотворении Игорь Северянин воспевает златокудрую наяду, которая бесстрашно уплывает в океан, играет там с волнами и дельфинами, а влюбленный поэт, спрятавшись за скалы, тайно ею любуется. И тут она гибнет, эта наяда, к ужасу поэта, тонет в бушующем море. Поэт безутешен, и слезы катятся из его глаз, хотя многие думают, что это обычные морские брызги. Узнав, как звали сестру-хозяйку санатория красных морских капитанов, он посвящает стихотворение Матильде и даже читает его в столовой во время ужина. Все смолкают, впечатленные его поэтическим гением и драматизмом происшествия. В эту минуту в столовую входит Матильда Ивановна и, как ни в чем не бывало, принимается из огромного жестяного чайника разливать отдыхающим чай. Северянин потупился, смутился, ему было неловко, он кинулся в свою комнату, схватил стихотворение, хотел сжечь его или разорвать, но потом опомнился и аккуратно положил в папку. Спустя некоторое время, убрав посвящение, поэт включил наяду в сборник «Менестрель», вышедший в 1922 году в Эстонии, в городе Тарту. Многие считают, что именно благодаря «Наяде» книга имела успех. А Максим Горький назвал «Наяду» наряду с «Трагедией Титана» одним из лучших произведений Северянина. Матильда великолепно играла на бильярде, только с мужчинами. Она закуривала папиросу и до победы не выпускала ее изо рта. Это была очень серьезная классическая игра. Когда играла Матильда, в бильярдную Феодосийского санатория военно-морского флота набивалась толпа народу. Смотреть, как она играет, съезжались профессионалы этого дела со всего Крыма. Впервые Степан Гудков увидел Матильду в 1928 году на Крымском побережье в бильярдной. В тот вечер ее соперником был Денис Черкасов, негласный чемпион России, завсегдатай самых респектабельных бильярдных столицы, который не проигрывал никому ни до, ни после революции. С Матильдой у них шла абсолютно равная борьба, хотя Черкасов чуть лидировал до самого последнего удара. Этот удар должна была сделать Матильда, и если бы она положила оба шара в лузу, то выиграла бы. Но удар был очень сложный. Надо было положить и своего, и чужого, причем чужого, дуплетом от борта в середину. Это невозможно. Так думали многие присутствующие. Они, кстати, в массе своей поставили на Черкасова. Так думал сам Черкасов. И потихоньку начала подумывать Матильда, когда зависла над зеленым сукном под абажуром, примериваясь для удара. Тут-то как раз и вошел в бильярдную Степан Гудков, секретарь Рогожско-Симоновского райкома партии, просветленный мастер, буддист чистой земли. Он с одного взгляда все понял про Матильду, увидел ее судьбу и место, которое эта женщина займет в его жизни. Матильда тоже что-то почуяла и, нарушая все обычаи бильярда, вдруг подняла голову и встретилась глазами со Степаном. Сколько длился этот взгляд, точно неизвестно. До нас дошли только слова Степана, которые он произнес в полной тишине. «Не трать время, играя на флейте перед буйволами», а потом повернулся и вышел из бильярдной. Не сводя глаз с Гудкова, Матильда вслепую ударила по шару, положила кий и вышла вслед за ним. Но этого никто не заметил. Зрители, затаив дыхание, следили, как свой мягко прикоснулся к чужому, и оба они медленно, один за другим покатились и упали в лузу.